Глава 24. Платье для прекрасной леди. Алина. Буря одевается со скоростью солдата, а я, завернутая в плед, будто гусеница шелкопряда, вовсю на него глазею. Но и торса моего генерального любой спортсмен обзавидуется. Впрочем, спина тоже достойна всяческого восхваления. И вообще, черт меня дернул ляпнуть про корпоратив. Сейчас бы лежали в обнимку, болтали о разном, может, даже о личном. Я девушка почти разведенная, мне можно. Ведь можно, да. Просто все произошло так внезапно, что напрочь сбило меня с толку. Честно сказать, я не собиралась спать с Борей, по крайней мере, сегодня. Ладно, если совсем уж честно, по крайней мере, до корпоратива. А он так внезапно набросился. «Алин, что такое?» — хмурится мой генеральный. «Почему не встаешь? Ты же хотела на корпоратив». «Я хотела?» «Я хотела, да. Но это было до того, как Боря порвал мое платье, набросился на меня, как голодный лев, и устроил нам постельное приключение. Честно сказать, после всего я бы предпочла остаться дома». Но если моего отсутствия никто и не заметит, то отсутствие Гендира всем бросится в глаза. Так что все верно, надо идти. И да, мне очень хотелось бы блеснуть на вечеринке в качестве девушки моего генерального. Но блистать-то не в чем. Я кривлю лицо, а Борис пышет оптимизмом. «Алина, вставай, я же сказал, будет тебе платье. Иди приведи себя в порядок и жди меня. Я быстро домой переоденусь, подгоню машину к твоему подъезду и поедем. У тебя на все про все 20 минут». Босс приказал, подчиненный сделал. Вскакиваю с места прямо как есть в одном лишь клетчатом пледе и иду закрывать за Борисом дверь. «Борь», — спрашиваю с сомнением, — «а как ты за 20 минут найдешь мне платье?» «Закажу его, доставят к ресторану. Переоденешься в машине и пойдем». «Ужас какой! То есть я поеду, считай, наобум? А вдруг оно мне не подойдет? Или его не доставят, или...» «Ты мне доверяешь?» — спрашивает он и подмигивает. «Я?» — естественно, — отвечаю не слишком уверенным тоном. «А что остается?» Я закрываю за Борей дверь, спешу в ванную к зеркалу. Проверяю, что осталось от моей прически макияжа. «Мама дорогая!» Выдыхаю со стоном. Ибо ничего-то от той неземной красы и не осталось. Я похожа на чучело с гнездом на голове. Губы исцелованы, даже чуть припухли. Румяна со щек стерты или съедены, потому что Борис и в щеки меня целовал, и даже, кажется, облизывал. А еще поставил на шею засос. Вглядываясь в бордовое пятно чуть ниже подбородка. Так и есть. Самый натуральный засос. Тут 20 минутами не обойдешься. Все же смело хватаю щетку для волос, пытаясь причесать лохмы, которые Борис зачем-то собирал в кулак в процессе того, как... Вспомнить стыдно, в процессе чего. И как я на все это решилась. Главное, как умело он все провернул. Я и мяукнуть не успела, как мой милый генеральный подмял меня под себя и уперся, куда не просили, тем, что по праву можно считать мужским достоинством. Там такое достоинство, что вау. На пару минут зависаю, вспоминая все то прекрасное, что между нами произошло. Не знаю, как и почему, но сегодня я получила от секса космическое удовольствие. Ничего общего с тем, что мы делали в постели с Димой. Я подвисаю всего на несколько секунд, смакуя в памяти ощущения. И вправду, будущий бывший муж половину не так хорош в этом деле, как мой генеральный. А еще по любовницам бегал. Кобель неумеха, вот он кто. А Боря? Боря супермужик. Что? Уже 20 минут прошло? Ну да, телефон пиликает сообщением от Бориса, что он ждет меня внизу. Ужас! Меня будто петух клюет в причинное место. Хватаю косметичку, стираю смазанные Бориными пальцами тени, со скоростью звука маскирую засос, пудрю лицо, чтобы не казалось таким красным и обцелованным. Наскоро расчесываю волосы, безжалостно разрушаю то, что осталось от кудрей, еще недавно бывших такими красивыми и совершенными. Опрометью несусь в спальню, достаю единственный, на мой взгляд, подходящий наряд в моем гардеробе — темно-зеленое сафари-платье, которое после сегодняшнего роскошного черного кажется мне дешевой тряпкой. Явно для корпоратива не годится, но делать нечего. И сокрушаться по этому поводу тоже времени нет. Я спешу в прихожую, со скоростью звука напяливаю на себя сапоги на каблуке, пуховик и лечу навстречу Борису. Генеральный не обманывает ожиданий. Действительно ждет меня в машине у подъезда. Надо отметить, терпеливо ждет. Юркую на переднее сиденье его джипа, и мы трогаемся с места. Однако, чем ближе мы подъезжаем к ресторану, тем больше я нервничаю. Борис вон какой красивый в своем темно-сером костюме. К тому же деловой дальше некуда. И я чучундра с кучей лишних килограммов, да еще в дурацком платье. Но мой генеральный не подводит меня и в этот момент. Стоит нам припарковаться позади ресторана, как Боря уже кому-то звонит. А спустя всего пару минут к машине подходит какой-то тип, вручает ему сразу 4 пакета. «Тут несколько вариантов. Выбери, какой понравится. Забирайся на заднее сиденье и переодевайся. Я тебя подожду», — заявляет он и собирается выйти из машины. «Лучше не надо меня ждать», — сообщаю сразу. «Это почему?» Боря приподнимает левую бровь, удивленно на меня смотрит. «Потому что надо же выбрать, да к тому же накраситься толком не успела. Виновата, оправдываюсь я». «А я не то что не успела, даже толком не начала». «Ты великолепно выглядишь, зачем тебе вообще краситься?» спрашивает он с прищуром. «Наверное, я слишком красноречиво выпучиваю глаза или такой эффект дают очки, но Боря быстро понимает, что сказал что-то явно не то. Он сразу же кивает и вручает мне ключи». «Вот, нажмешь на эту кнопку, закроешь машину и придешь в ресторан сама. Ключи потом отдашь. Я пошел». Он целует меня в щеку и выходит из машины. Я же остаюсь один на один с фирменными пакетами из бутика. Я не знаю, кто как, но лично я обожаю процесс распаковки. Бывает, закажешь что-нибудь на маркетплейсе, ждешь посылочку, потом дрожащими руками ее распаковываешь, рассматриваешь покупки со всех сторон, а тут еще и подарок, точнее даже подарки. Правда, сколько я не заказывала себе одежду таким вот образом, она редко мне подходила. И, как правило, приходила, как из попы енота, то бишь сплошь вся мятая. Однако в пакетах, которые доставили из бутика, ничего не мятое. Платье, по ходу дела, отпарили, прежде чем упаковать, и выбрали модель из такой ткани, которая не помялась. Чуть посомневавшись, я выбираю темно-синее платье с открытыми плечами. Оно должно подойти к моим сапожкам. Быстренько надеваю, а потом обнаруживаю, что в том же пакете также находится накидка в тон из нежнейшего шелка. Красивая, аж касаться страшно. Наряд выбран. Достаю сумку, быстренько навожу красоту, выбираю тени, подходящие под цвет наряда, помаду нюдового цвета. Если глаза яркие, губы уж слишком выделять ни к чему. Так вроде бы в модных журналах пишут. Правда, кто бы их еще особенно читал? Чуток пудры, подводки, румян. Эх, жаль, локоны все растрепались. С распущенными волосами уже не явишься. С помощью нескольких шпилек и откровенного упрямства я умудряюсь убрать волосы наверх, выпуская спереди несколько прядок, чтобы не казалось совсем уж ужасно. Кручусь перед фронтальной камерой телефона и так и эдак. А я вроде бы даже ничего. А я даже ух. В общем, выхожу из машины почти в себе уверенная, не забывая даже ее запереть. Подхожу к ресторану. На входе сдаю пуховик в гардероб. Иду в направлении громких голосов и приятной музыки. Очень скоро оказываюсь в большом квадратном зале, уставленном столиками разных мастей. Он украшен к Новому году. Тут все сразу. И елка у сцены, и куча огней, блестящих игрушек. Подмечаю, что здесь не только наша фирма. Часть столиков занята другими компаниями. Все забито под завязку. Как только я появляюсь в зале, ловлю на себе любопытные взгляды коллег. Даже моя начальница, Фифа из всех Фиф, и та удостаивает меня внимательным взглядом. Девчонки из отдела продаж, с кем успела немного сдружиться во время обедов, машут мне, приглашая к их столику. Я отвечаю на приветствие, но к ним не иду. Ищу взглядом Борю. Мне еще надо как-то незаметно отдать ему ключи. Наконец, я вижу моего генерального. Он стоит у самой сцены в компании нескольких человек, один из которых... «Мама дорогая, это ж Лизун». Точнее, в миру он известен под именем Марк Лаврентьевич Клячин, но за глаза все называют его именно этим прозвищем. Почему Лизун? О, лучше бы я сама не знала. Но я имела неудовольствие целый год работать под его началом. Вернее, трудиться в торговой фирме, которую он возглавляет. Отчего этот тип в сером клетчатом костюме получил прозвище Лизун? Тут все очень просто. У него огромные губехи, слишком крупные даже для его круглого щекастого лица. И он их часто облизывает. А еще он любитель этими губехами женщин. В общем, Лизун, этим все сказано. Мерзкий, противный, вечно слюнявый тип. Каким образом он выбился в начальнике, мне искренне непонятно. Как по мне, спец он весьма посредственный, к тому же моральный облик там оставляет желать лучшего. Помню роковой 23 февраля, когда я по собственной глупости вызвалась поздравить его от нашего отдела. Наивно еще удивлялась, отчего никто этого делать не хотел. Пошла в его кабинет, преподнесла от коллектива подарок в виде жутко дорогих наручных часов, на которые мы все прилично скинулись. А этот гад, на мое поздравление возьми и облизнись, и предложи приложиться губами к моему интимному месту. Мол, это для него будет лучший подарок. Можно прямо там, в офисе. Я как представила себе эту картину, так и случился у меня рвотный позыв. Громкий такой. Я дурочка нет, чтобы попытаться как-то скрыть. Еще рот ладонью зажала, показывая всю яркость моего отношения к данному предложению. Нужно ли говорить, что с тех самых пор моя жизнь в фирме стала, мягко говоря, невыносимой? Нет-нет, Лизун больше никаких пошлых предложений мне не делал. И вроде как мы с ним не должны были особенно пересекаться. Потому что подчинялась я непосредственно не ему, а начальнице отдела продаж. Но именно начальница отдела продаж с тех самых пор придиралась к каждому моему шагу. Финал известен. Исполнительная девочка Алина старалась изо всех сил, выполняла все мыслимые и немыслимые поручения, получала бесконечные нагоняя и в результате чуть не заработала нервный срыв, стремясь удержаться на работе. Это я уже потом узнала, после увольнения, что он часто такое проделывал с подчиненными. Кто не давался, ему попросту выживал. И по ходу дела происходило это часто, потому что текучка кадров в ферме была приличная. Что этот тип делает возле моего генерального? Как по мне, у него с Борисом нет и не может быть ничего общего.